11. Дерудель, 4 ноября 1916 года. Я слежу за газетной публикацией, надеясь затем прочитать ваш роман еще раз, когда он выйдет отдельной книгой. Может быть, тогда я лучше пойму, как погиб мой сын.